Глава 3. Вега. 10 месяцев назад. Поверить не могу, что я выбралась из-под присмотра Эдгара и смогла выйти на улицу. Отключение передатчика на входной двери квартиры, к сожалению, заняло больше времени, чем я рассчитывала. Нашла-то я его быстро, а вот над тем, как взломать, чтобы Эдгар ничего не узнал, пришлось поломать голову. Все манипуляции с системой безопасности должны были быть незаметными и безупречными. Я не имела права на ошибку. Поэтому 1,5 месяца я изучала программное обеспечение и 2 недели подгадывала день, а точнее ночь, когда Эдгар точно будет занят делами и не надумает внезапно приехать в гости к своей принцессе. Я глубоко вдохнула свежий вечерний воздух, натянула варежки и поплотнее закуталась в пуховик. Чтобы прогулка по Веге никак не отразилась на внешности, я, на всякий случай, намазала губы гигиенической помадой и лицо толстым слоем защитного крема. Не хотелось бы, чтобы кожа обветрилась или потрескалась. Как же мало, оказывается, надо для счастья. Не видеть опостылевшие морды надзирателей Эдгара и первый раз за много лет выйти из дома в одиночестве. Ура! А вообще выйти из дома — это событие. А вот так, чтобы никто не дышал в спину и не закрывал собой обзор спереди. Нечто фантастичное. Главное, чтобы Эдгар ни о чем не узнал. Вернуться-то я вернусь, деваться некуда. Но как же хочется почувствовать вкус свободы, прикинуться той беззаботной девчонкой Кариной, которая только-только окончила колледж и размышляла, куда может податься, чтобы заработать денег. Где-то за углом послышался пьяный хохот дворовой компании. Я натянула капюшон поглубже и предусмотрительно ускорила шаг, чтобы случайно не столкнуться с местными подростками. Эдгар постоянно твердил, что на Веге опасные люди здесь живут агрессивные. Но, честно говоря, по сравнению с людьми из его бизнеса, ночная прогулка по спальному району спутника представлялась мне безобидной. Однажды довелось увидеть, как Эдгар достал ствол и, не дрогнувшим ни единым мускулом, выстрелил человеку в коленную чашечку. Само по себе это очень болезненное место для любой пули, после которой несчастному потребуется имплантат, чтобы не стать калекой. Но именно агония стреляла множеством микроскопических пуль, которые мгновенно проникали в кровеносную систему. После выстрела из этого оружия люди мучительно умирали на протяжении нескольких дней, истекая кровью изнутри. Отсюда и название. Понятия не имею, чем именно ему не угодил тот парень. Но Эдгар позднее сказал, что он его предал. После того случая моя кожа почти на месяц покрылась страшными волдырями и чесалась. Я с трудом могла дышать, а иногда просыпалась по ночам от ощущения, что задыхаюсь. Пожалуй, тогда я впервые четко осознала, что уйти от Эдгара не получится никогда. Но сейчас я и не планировала убегать или прятаться, просто пройтись по ночной Веге. Под фирменными кроссовками захрустели местами щебень, местами промозглая земля. На асфальте здесь явно сэкономили. Я любила ходить, но, к сожалению, почти все километры приходились на беговую дорожку в спортивном клубе с претенциозным названием «Кибертитан», куда меня конвоировала охрана. На истинно черном небе блестели серебряные шахты космических лифтов. Кабины, словно крошечные зернышки, сновали вверх-вниз, от орбитального вокзала спутника и до самого Тонорга. При хорошем воображении весь узор транспортной системы напоминал гигантский цветок. Быстрым шагом я обогнула несколько панельных домов и вышла не то на темный пятачок, не то на площадь, где перегорела половина фонарей. Но зато стояла одинокая железная скамейка с вычурными ручками. Я села и уставилась на небо. Поездка в одну сторону — 6 кредитов. Наличных у меня нет, Эдгар не дает ни копейки. Но есть множество драгоценностей и брендовых вещей. Можно договориться с кем-нибудь. Отдать серьги или колье, а на эти деньги добраться до планеты. И что дальше делать? Насмешливо фыркнул внутренний голос. Этот спор мы вели с ним с поразительной стабильностью. Податься в полицейский участок, рассказать о том, что у тебя в квартире залежи сувенирки с черного рынка? А может, вообще краденые или с мертвецов? Кто знает, откуда Эдгар для тебя последнее муассанитовое колье достал? Одного добра в твоей квартире хватит, чтобы посадить в тюрьму на всю жизнь, не говоря о доблестных заслугах помощи хакерством мужчине, которого вся Вега знает как барона оружия. Ты хочешь сменить одну клетку на другую? Думаешь, что в камерах на астероидах просторнее? Увы, в тюрьму не хотелось, а вариант побега от Эдгара я даже не рассматривала. От одной мысли, что со мной сделает барон Веги, когда найдет, а он точно найдет, волоски вставали по всему телу дыбом. Быстрая смерть точно будет гуманнее. Я поежилась от невеселых мыслей, вновь глубоко вдохнула морозный воздух и поднялась со скамейки. Что ж, погуляла, пора и домой. Не успела я сделать и пары шагов, как из-за здания показался покачивающийся на ногах бородатый мужчина в неопрятной одежде. «Ла-ла-ла, меня выгнала жена», — распевал он. «На порог не пускает, вещей не дала. Но ничего, найду я новый берег, где сердце отогрею». На этих словах он споткнулся, увидел меня и внезапно замолк. «Ух ты!» — сказал бородач, фокусируя взгляд на мне. «А мое желание было услышано вселенной. Иди-ка сюда, красотка, познакомимся». Я попятилась, а затем развернулась и бросилась в противоположную сторону. Но в этот момент случилось сразу несколько событий. Объемный рукав пуховика зацепился за штырь, торчащий из вычурной ручки треклятой лавки. А кроссовки попали на тонкий лед. «Шварх, тебя задери!» Громко выругалась я, так как от собственного рывка чуть не упала. Подняться получилось, но рукав глубоко увяз в колючей витиеватой конструкции железной лавки. «Задери? О, красотка, хочешь, чтобы ее отодрали? Это я могу». Голос незнакомца оказался в неожиданной близости позади, и наглая мужская рука легла поверх пуховика, притягивая к себе. «Стойте! Нет! Я не это имела в виду! Отойдите! Уберите руки!» Каким-то чудом я вывернулась и развернулась. Рука все еще был зажат предательской общественной конструкцией. Но посмотреть в лицо мужчине мне удалось. Увы, увиденное не обрадовало. Глаза случайного прохожего нездорово блестели. Зрачки были ненормально огромными, а над верхней губой и на лбу собрались бисерины пота. Это в такую холодрыгу. Он под кайфом и ничего не понимает. Внезапно озарило. Тем временем незнакомец обдал меня совершенно отвратительным запахом изо рта и полез целоваться. К счастью, в шею, закрытую высоким воротом пуховика. Его руки ощутимо сжали мою попу через джинсы. Но я мысленно наплевала на неприятные ощущения, сосредоточившись на рукаве. «Так, Карина, спокойствие. Разберись с этим недоразумением и давай дёру. Ты с легкостью бегаешь по 15 километров на беговой дорожке. Убраться от этого нарика будет проще простого». «Кто только такие скамейки делает?» Выругалась я, понимая, что дергать рукав через штырь бессмысленно. Сил не хватит разорвать куртку. Надо аккуратно пропустить его через несколько железных завитушек. Мужик продолжал елозить где-то в районе уха, бормоча слова о том, как он будет любить какую-то Злату. Дырка в пуховике прошла две металлические петельки ручки. Осталась последняя. И в этот момент мужчина добрался до моего горла. Склизкие слюнявые губы коснулись кожи. Сознание прострелило мысль, что бородач под кайфом может в любой момент оставить на мне засос. Меня парализовало и затрясло. Кислород резко закончился в легких. Если Эдгар увидит засос, то мне не жить. Он придет в бешенство и не станет вслушиваться в оправдание всей этой нелепой ситуации. Он слишком ревнив и слишком привык, что его вещи принадлежат только ему. «Умоляю, не надо», — прошептала я, но собственный голос напомнил скорее жалкий хрип, чем четкую команду. Перед глазами полетели мушки. В ушах зашумело, я попыталась сделать вдох, но не смогла. Надо было попытаться оттолкнуть мужчину, вынуть рваный пуховик через последнюю петельку скамейки и бежать. Но я стояла и задыхалась, чувствуя себя рыбой, выброшенной на берег. Чужие холодные губы елозили и елозили, оставляя слюни. А я не могла пошевелиться от страха. «Эй, отстань от нее! Сказали же нормальным языком!» Донеслось откуда-то со стороны. А в следующую секунду я увидела, как бородач отлетает от меня на треклятую скамейку, словно кто-то на миг отключил гравитацию. Высокая мужская фигура материализовалась между нами, а затем обернулась. «Фича, это ты?» Снег забавно припорошил каштановые волосы Никиты. В карих глазах застыло изумление, будто я никак не могла тут оказаться. «С тобой все в порядке?» Ледяные когти наконец-то отпустили легкие, и я сделала глубокий вдох. «Теперь все хорошо, спасибо. Тогда пошли отсюда скорее». Он схватил меня за ладони и с силой потащил в сторону нашего дома, недовольно возмущаясь себе под нос. Я только ногами перебирать успевала. Развелось этих наркоманов в последнее время. То песни горланят, то под флаеры бросаются. Ночью вообще выходить на улицу опасно. Как тебе только угораздило, а, Фича? Тьфу, не идет тебе это имя. Так это для всех. Для своих я, Карина. Пробормотала я, ошеломленная произошедшим. Сердце все еще неистово колотилось, отдавая куда-то в уши. И самым поганым было то, что мысли крутились лишь об одном. Если у меня засос на шее, то мои дни сочтены. Эдгар никогда не простит мне связи с другим мужчиной. А побег из дома я просто не смогу ему объяснить. «Карина, ты в курсе, что ты ненормальная? Все могло закончиться просто ужасно, а все, что тебя волнует, — это синяк на шее». «Да, я в курсе». Какая-то часть меня истерично билась внутри и почти рыдала, но внешне я оставалась замороженной. Пожалуй, даже слишком, потому что у самого подъезда Ник почувствовал, что что-то не так. Он резко остановился, стянул с меня варежку и... «Обалдеть, ты ледяная, Карь!» «Сколько же тот урод тебе домогался?» «Да вроде бы недолго», — подумалось отстраненно. «Скорее греться». И с этими словами меня подхватили на руки и буквально промчали по лестнице вверх. Минута, другая, и Никита стремительно раздевал меня в прихожей, как куклу. На пол полетели рваный пуховик, варежки, кроссовки и свитер. Остановился Ник только тогда, когда понял, что свитер я надела прямо на голое тело. Он тут же поспешно отвернулся, но не столько из-за смущения, сколько потому, что не хотел смущать меня. Как редко в наши дни можно встретить джентльмена. «Иди в горячий душ, пожалуйста, а я сделаю пока чай. Ты какую любишь?» «На кухне кофе есть», — выдавила из горла. «Черный, без сахара». Я прошмыгнула в душ, позорно зажмурившись перед зеркалом. Смотреть на шею было откровенно страшно. Что там теперь? Засос на пару недель, который придется прятать от Эдгара. И если тот будет настаивать на близости, то моя песенка спета. Или просто раздражение, которое можно замазать тональником. Шея там, где и лузил бородач, зудела. Я быстро зашла в душ и открыла вентиль воды, совершенно не ощущая ее температуры. Минут 5 или 10, как зомби, простояла под тугими струями, даже не пытаясь намылиться, а затем обернулась полотенцем и вышла к зеркалу. На шее не было ничего. То есть совсем ничего. Только легкое покраснение. Облегчение навалилось на меня так резко, что голова закружилась. Словно бы я опьянела. Еще полчаса назад я была уверена, что Эдгар меня жестоко накажет. А сейчас хотелось смеяться и плакать от счастья одновременно. Моя легкомысленная вылазка на улицу окончилась отлично. Вот только на кухне Никита. Ах да, Ник, надо бы с ним поговорить и выпроводить. Прямо так, как была в одном лишь полотенце, я вошла на кухню. Две кружки дымились на столешнице. Характерный аромат кофе пропитал помещение, делая его особенно уютным. Мой сосед сегодня был в узких брюках и тонком джемпере, подчеркивающем широкие крепкие плечи. Конечно, не такие, как у мордоворотов Эдгара, но на мой вкус такая фигура куда естественнее и красивее. Ник задумчиво крутил жестяную банку в руках, рассматривая этикетку. Эдгар говорил, что привез эту банку контрабандой из самой Митарии. На планете очень мало земли, и тот кофе, который выращивается на плантациях, стоит порой дороже, чем оружие на Веге. Стоило мне переступить порог, как Ник поднял глаза. На мгновение взгляд задержался на моей фигуре, и в нем поселились чертята. Решил соблазнить своего спасителя. Широкая улыбка озарила лицо соседа. На щеках появились очаровательные ямочки. Я фыркнула и взяла кружку со столешницы, опершись на нее бедром. «Не льсти себе, просто ненавижу одежду. Тянет вечно неудобно». Я повела плечом. Часто, когда я лишь думала о том, что надо одеться, все начинало зудеть. Но сейчас, после душа, кожа чувствовала себя удивительно хорошо. «Оу, но это я заметил еще в нашу первую встречу. Жаль, что этот вид не персональный для меня, но всецело одобряю твою привычку», — сообщил Ник и тоже подхватил кружку с кофе. Я подумала, что, скажи такие слова кто-то из приспешников Эдгара, ему бы уже отрезали язык. Но слова Никиты жидким теплом разлились внутри. Даже девушкам с высокой самооценкой приятно услышать комплименты в свой адрес. А уж от симпатичного молодого мужчины вдвойне. Я вздохнула. Спасибо, что помог мне выбраться из затруднительной ситуации. Но уже поздно. Я выразительно посмотрела на окно, где царила глубокая ночь. Тебе пора. Эй, я протестую. Ник выразительно поднял свободную ладонь вверх. Во-первых, я еще не допил свой кофе. Во-вторых, не прочел нравоучение о том, что одиноким сногсшибательным моделям нельзя гулять по Веге в такое время суток. Вот же балагур. Одинокие сногсшибательные модели. Но-но, мне 33. А если посчитать каждый год жизни под крылом Эдгара за 5, ровно с такой скоростью умирают мои нервные клетки, то я вообще старуха. Ты вообще знаешь, насколько опасно вот так выходить из дома? У тебя есть хотя бы электрошокер? Ни электрошокера, ни травмата, ни даже перцового баллончика. Вздохнула я, размышляя о том, что обычно за мной таскается охрана, вооруженная по меньшей мере карманными бластерами и парочкой самодельных гранат, просто на всякий случай. Вот. А я говорю, что нельзя так, Карри. Ты себя в зеркале видела? Да, что? А то. Ник внезапно взъерушил волосы и нахмурился. Карин, скажу честно, я от девушки красивее, чем ты в своей жизни еще не встречал. А на улице такой сброд ошивается и даже к самым страшненьким пристает. Я усмехнулась. Пожалуй, с комплиментами мой сосед все же перебарщивает. Хотя искренне, надо отдать должное. Никита говорил что-то еще, а я на несколько секунд отключилась, рассматривая его. Любая опытная женщина всегда чувствует, когда нравится мужчине. Это у нас в крови, такое сложно не заметить. Нику я определенно нравилась. Потому как экспрессивно он говорил, по активной жестикуляции и пламени во взгляде. Красивый парень с шикарной шевелюрой, отличным чувством юмора и очаровательными ямочками на щеках. У меня на кухне пьет кофе и... буквально пожирает взглядом несчастное полотенце. И нет-нет, но незаметно поправляет оттопырившиеся в районе паха брюки, засовывая ладонь в карман. При этом Ник не разрешал себе ничего сверх, но тем не менее я понимала, что все это надо заканчивать. Если не для моего, то для его блага. Эдгар не должен о нем узнать. В прошлый раз мы остановили наше знакомство на том, что ты программист. Не расскажешь о себе подробнее? Тем временем уточнил сосед, выводя меня из состояния созерцания. Я с улыбкой покачала головой. Нет. Я всего лишь программист, мне нечего о себе рассказывать. Всего лишь? Он выразительно поднял густые брови. Я думал, ты как минимум начальница над целым IT-проектом или разработчик эхотонорга. Ник, твой кофе уже допит. Ты просто тянешь время. Тебе действительно пора. Сосед поставил пустую кружку в раковину. Поймала с поличным госпожа Карина. Но как твой спасатель этой ночью я требую награду. Какую награду? Я нахмурилась, не понимая, о чем говорит Ник. Он что, денег хочет за то, что помог мне с тем нариком? Наличных у меня нет, но что-то придумать точно смогу. Однако прежде чем я озвучила это вслух, беспардонный сосед сделал шаг вперед, прижимая меня к столешнице, сгробастал в охапку и поцеловал, так что из головы мигом выветрились все мысли. Мужские губы коснулись моих так уверенно, словно он делал это 1000 раз. Знал, как меня целовать. Время остановилось. Я замерла, откровенно наслаждаясь моментом, и чувствую, как его руки скользят по полотенцу, вжимая в упругий торс еще сильнее. Тепло его тела и аромат кофе создавали странное, почти волшебное ощущение близости, которого я не испытывала долгое время. Поцелуй становился глубже. Его язык настойчиво проникал внутрь. Ник потерся бедрами, тактильно демонстрируя нехилое возбуждение. От этого в меня как будто кипятком плеснули. И, пожалуй, именно это ей отрезвело. «Никита, стоп, хватит!» Тяжело дыша, воскликнула я, заглядывая в потемневшие от страсти глаза соседа. Он дышал так же рвано и шумно. «Почему?» «Да потому что, малыш, не надо лезть в мою жизнь. Не надо меня ни о чем расспрашивать, и лучше вообще ко мне не приближаться. Я для тебя всего лишь соседка по лестничной клетке, и все, понимаешь?» Я закусила губу, не зная, как описать весь тот тотальный швархоз, который происходил в моей жизни. Ласковое слово «малыш» вырвалось само собой, так как я смотрела на милые вьющиеся и отливающие золотом локоны Ника. Однако, похоже, именно это слово заставило его отстраниться. «Швархоз» — производное от слова «шварх», ругательство и одновременно насекомое во вселенной Фом. Здесь и далее примечание автора. На красивом мужском лице резко пропали милые ямочки, зато появились морщины у рта, делающие его чуть старше. Он плотно сжал губы и процедил. «Если ты намекаешь, что я слишком юн, то мне уже есть 18. Или ты считаешь, что раз мелкий, значит, без гроша за душой? Не пошикуешь?» «Я вообще не это имела в виду, а скорее наш разный жизненный опыт. Хотела сказать я, но промолчала, потому что Ник сделал то, что мне требовалось. Развернулся и спешно прошел в прихожую, чтобы обуться. Совершенно молча я прошла за ним. Сосед буквально за секунды натянул обувь и обернулся, смерив меня взглядом. И неожиданно буркнул. «Карин, я все равно узнаю о тебе все, что мне надо. Я уже узнал твое настоящее имя. Выясню и все остальное». «Не стоит». Я нервно обхватила себя за локти. Последняя фраза Ника прозвучала как угроза. Ему, глупому. «Шварх, зачем я вообще пустила его в свою квартиру? Почему не выставила вон сразу же?» «Твой толстосум существенно богаче, да?» Он обвел взглядом квартиру, выпрямляясь. «Ну да, конечно. Деньги в наше время все решают. Особенно на Веге». «Уходи», — сказала так жестко, как только могла. «Я еще вернусь». Глядя мне в глаза, ответил Ник и вышел прочь. Я шумно выдохнула, закрыла глаза и уперлась лбом во входную дверь. «Глупый, глупый мальчишка», — прошептала я, вспоминая головокружительный поцелуй Ника. «Куда ты суешься? Эдгар не твоей весовой категории. Забудь меня». Неожиданно зачесался живот, затем шея и лопатки. Я вновь направилась в душ, теперь уже ледяной. Никита. Тело простреливало от возбуждения и кипящего адреналина. Хотелось что-то сделать, сломать, бежать куда-нибудь. Да поорать, в конце концов. Последние 2 месяца я только и делал, что пытался подловить соседку на лестничной клетке. Выходил выкидывать мусор по 3 раза в день. Так часто, что даже старшая сестра пошутила, все ли у меня в порядке, и откуда такие приступы чистюли. Я уже думал, что все, Фичи переселилась. Корил себя за то, что не взял ее номер коммуникатора, да и просто не смог выяснить настоящее имя. Пускай мы встретились в совершенно неромантичной обстановке, ребятам такое рассказать заржут. Но соседка никак не шла из головы. И будем честны, Южного полюса тоже. Никогда не встречал настолько роскошных женщин. Идеальная фигура с высокой грудью и осиной талией. Длинные, блестящие, мягкие, как шелк, волосы. Восхитительный оттенок кожи, чуть светлее, чем у большинства тонорщиков, и огромные глаза. Да, на глазах я завис. Таких глаз я не видел ни у кого. Вроде бы обычные карие, но стоит в них заглянуть, а затягивает в бескрайнее море. Эта ошеломительная женщина определенно была старше меня. Однако это угадывалось не столько во внешности, сколько в манере речи, движениях, дорогом парфюме и нюансах. Взять хотя бы брендовое кружевное нижнее белье, которое институтки точно не могут себе позволить. Но лично меня эта разница в возрасте вообще ни на атом не смущала. Скорее, наоборот, возбуждала. Это как поставить себе недостижимую, но оттого совершенную цель. Однокурсницы всегда казались мне слишком поверхностными. Их интересы и разговоры бесконечно вертелись вокруг развлечений, шмоток и бессмысленных сплетен из шоу-бизнеса. То ли дело было в том, что все они родом с Тонорга, а потому не понимали, каково это — жить на Веге, то ли дело было во мне. Я никогда не видел себя в роли бойфренда и даже не прикладывал усилий к тому, чтобы обзавестись девушкой. Да и зачем? Моя цель была выучиться, получить диплом архитектора, устроиться на работу на Тонорк, добиться визы для меня и старшей сестры. Но все это было до встречи с соседкой, которая повлияла как выстрел из агонии. Мозги всмятку, тело мечтает об этих восхитительных формах, а мозг сигнализирует, что успешный программист в наше время зарабатывает всяко больше, чем студент архитектурного. Ник, забудь о ней. Она уже забыла, что ты вообще существуешь. Сиреной орал мозг, пытаясь достучаться до разумной части меня, которая с азартом сталкера пыталась вновь случайно столкнуться с соседкой. Ночью я решил сходить в зал, чтобы выбить дурь из головы, а заодно и поддержать форму. Здесь на Веге слабая гравитация, и спортзал — суровая необходимость. Когда возвращался домой, случилось чудо. Ну, как чудо? Снующие по подворотням Веги на реке — скорее закономерность, а вот соседка. Дальше все пошло так, будто кто-то сверху написал для меня личный сценарий. Я ее спас, довел до квартиры, отправил в душ греться. А дальше взял банку с кофе, и на глаза попалась этикетка. Сделана на Метарии. Мои глаза чуть на лоб не полезли. Где, где? Мало того, что на Веге хороший кофе — редкость. Но кофе с Метарии попахивает как минимум контрабандой или фальшивкой. Принюхался. Нет, запах бомбический. Значит, контрабанда, которая стоит несусветных для спутника кредитов. Так, что тут у нас еще? Не то чтобы я собирался осматривать чужую квартиру без разрешения, но взгляд как-то сам собой зацепился за фарфоровые чашки. Вода в душе Карины лилась, а потому я вышел в гостиную и уже внимательнее осмотрел диван, ковер. Все красивое, но в этих женских штучках я не разбирался. Зато разбирался прекрасно в моделях компьютеров. У Кари в рабочем кабинете их оказалось целых три, с процессорами последнего поколения. И кожаное эргономичное кресло с электроприводом, какие делают явно только на заказ. Я присвистнул. Не знал, что программисты нынче столько зарабатывают. Карина еще мылась, а потому я не удержался и зашел в спальню. Комната встретила огромной двуспальной кроватью, заправленной то ли шелковым, то ли атласным комплектом, шкафами, отделанными ореховым шпоном, и целой грудой бижутерии на прикроватном столике. Точнее, вначале я подумал, что это бижутерия, но стоило взять в руки первое же массивное кольцо, как в глаза бросилась гравировка «Моей принцессе». Стало не по себе. Во-первых, потому что гравировку не делают на пластиковых побрякушках. А если этот камень хотя бы полудрагоценный, то стоить украшение должно очень и очень нехило. Столько программисты точно не зарабатывают. Во-вторых, кольцо, как и несколько других предметов с похожими надписями, Каре явно кто-то подарил. То есть у нее есть мужчина. Но при этом во всей квартире я не обнаружил ни намека на ухажёра. Одежда в гардеробе, хоть и достаточно разнообразная, включала только женские вещи. Никаких мужских рубашек, брюк или обуви. Сумочки все только женские, ни одного портмоне. В туалете опущенная сидушка. В холодильнике тщательно запакованные наборы готовой еды из ресторана на одного. Кровать тоже смята так, будто спали лишь на одной стороне. Несколько фотографий в рамках, но везде Кари одна. Так все-таки эти украшения — это ее бывшего мужчины? Или она чья-то любовница прямо сейчас? Глухая и совершенно не кстати взявшаяся ревность заворочилась внутри. Но почему Карина тогда не взвизгнула и не залепила пощечину, когда я снял с нее свитер, понятия не имея, что под ним нет белья? Почему так спокойно стояла, когда тот урод к ней клеился на улице? Вопросов было больше, чем ответов. Стоило соседке выйти из душа, как этих самых вопросов существенно прибавилось. Она спокойно стояла в полотенце передо мной, ни чуточки не ощущая дискомфорта от отсутствия одежды, но при этом несколько раз смотрела в окно, вздрагивала и начинала чесать локти. И все же вопрос, есть ли у нее кто-то или нет, никак не давал покоя. И я сделал то, что сделал бы, наверное, любой мужчина на моем месте с роскошной женщиной. чтобы расставить все точки над рунами. Поцеловал. По морде не отхватил, наоборот. Карина отвечала с такой страстью, что, честно говоря, я в какой-то момент решил, что сейчас-то мы и переберемся в спальню. А потом что-то случилось. В ее голосе появился холод. Она оттолкнула, настойчиво требуя удалиться. «Никита, стоп. Хватит». «Почему?» «Да потому что, малыш». Ох, если бы она отвесила мне пощечину, то было бы в разы менее болезненно. Когда желанная женщина дает понять, что ты для нее малыш, это даже не оскорбительно. Это взрыв мозга какой-то. При условии, что минуту назад она преспокойно терлась об эрекцию и всем телом кричала «да». «Твой толстосум существенно богаче, да?» Со злости бросил, поняв, что меня жестко динамит. Любая моя ровесница оскорбилась бы и закричала, что она не такая. Или наоборот, поглумилась бы, какой я нищеброд. И вообразил себе всякие глупости. Но эта невозможная женщина и тут удивила. Просто и спокойно выпроводила прочь. Я бессильно ударил по стенке, спуская пар. «Да что с тобой не так, Карри? Не ведут себя так обычные девушки. Не ходят почти голышом перед незнакомцами. Не отвечают на поцелуи со всей страстью. А затем не выпроваживают вон. И среди ночи не дышат свежим воздухом на веге». Я тихо выругался, понимая, что ничегошеньки не понимаю. И скользнул в собственную квартиру. Сеструха сопела на всю комнату и сонно зачмокала губами, когда я закрыл дверь. Я бесшумно забрался на выдвижную койку выше и задумался, как могу заинтересовать Карину. Ну, совершенно очевидно, мне нужны деньги и много. Учеба — это, конечно, хорошо, но свои кредиты иметь давно пора. Да и не дело, что Мирка вкалывает на еду за нас двоих. Решено, завтра пробью первую пару и поищу работу.